Мне удалось плотно и сытно позавтракать, причем используя буквально те деньги, которые я заработал с утра, одновременно прикидывая план на день. Нож на месте, никакой слежки за собой не заметил, мне стоит посетить еще общегородской суд, посмотреть, что из себя представляет тамошнее правосудие, и тогда останется пару судов более мелкого калибра и один, наоборот, Верховный Республиканский суд, венец местной бюрократии, выше него только звезды, потому что республика, как мне помнится, в состав империи не входит, что также касается и иерархии правосудия. Я не знал, где находится этот суд. Ввиду отсутствия своего привычного Игоря пришлось нанять первого попавшегося извозчика, который всю дорогу кашлял и курил. Возле приземистого двухэтажного здания суда царило оживление, туда-сюда сновали люди, в том числе богато одетые, чем-то явно взволнованные. Протолкавшись ближе ко входу в суд, я обнаружил там четверку казаков, в одном из которых узнал Григория, с которым познакомился ночью, в первый день, во время прорыва с изнанки. Григорий, я дал ему руку для рукопожатия, чем дал ему время меня вспомнить. А, восклицательные и вопросительные знаки, Аркадий, приветствую. Подскажи, что за шум? А драки нету. А ты не знаешь, купечество шумит. Такие события. Ночью прокуратура арестовала самого Хомякова Василия Фомича, начальника фискальной службы республики. Чего это прокурорские такие смелые? Я не разбирался в особенностях местных элит, но решил поддержать разговор. Мужики из полиции шепнули, что в степях под Троицком имперские пограничники арестовали партию китайской контрабанды, которую перевозили цыгане. Цыган тех прижали, они показали, что их покрывал лично Хомяков, вот наша прокуратура его и сцапала. Сейчас состоится суд, ему будет предъявлено обвинение. Фигура он видная, дружил со многими купцами, поддерживал торговлю, вот купцы и волнуются. А ты чего? Я же адвокат, не знал. По его делу? Нет, по совсем другому, конечно. Про всю эту историю впервые слышу. Сам как считаешь, взяточник Хомяков, а кто тут честный, до копейки не стащит. Но это меня не касается. Да я просто так спросил. Пропустит меня, Григорий, конечно. Раз уж я оказался возле местных важных событий, то, показав на входе удостоверение, протолкался по коридорам в направлении большого светлого зала, где будут слушать дело по крупному чиновнику. Мне, как юристу, эта история показалась подозрительной. Зачем китайцы пользуются цыганами как перевозчиками? Ну это ладно, кто там знает их схему логистики. Но чтобы рядовые исполнители знали в лицо крышу, ни за что не поверю. Однако, казак сказал так и, судя по обрывкам фраз в зале, остальные считали совершенно так же. Аркадий, передо мной возникла Ангелина, облаченная в служебный мундир, который не мог скрыть ее великолепной фигуры. Лицо девушки было серьезным, а брови сердито сдвинутыми. Что вы здесь делаете? Пришли этого проходимца Хомякова защищать? Привет и доброе тебе утро. Нет, конечно, я его не знаю, и никто меня на это дело не нанимал. А что ты тут тогда делаешь? Честно говоря, знакомлюсь с правосудием, с судьями, порядками. А тут такое дело громкое. Можно воочию на целого начальника фискальной службы посмотреть. С сегодняшнего дня он отстранен. К нам подошел и неискренне улыбнулся Бакланов. Ну конечно, прокурорские пришли на суд всем колхозам. О, Аркадий Ефимович, кто бы мог подумать. Кхе, рад видеть вас в добром здравии. А это, не скажете, вы не видели Никитку? Кого? Искренне не понял я. Ну как же, мой приятель, мы с ним вместе у торгового суда здоровый такой, крупный. Вы нас не знакомили, нахмурился я, с чего бы мне его видеть. Вон какая толпа, посмотрите сами, может он там, где-то бродит. Да потому что как же, короче, не видели, так бы и сказали, не надо меня путать. Бакланов отвернулся и переместился к столу обвинения, где сделал вид, что перебирает документы. Знаком с ним, смягчилась Ангелина, поняв, что я не пришел биться с прокуратурой за судьбу Хомякова. На охоте пересекались, нейтрально ответил я, все займите сидячие места, кому мест не хватает, так и быть, можете встать у стен, но чтоб тихо и уважительно, у нас тут не цирк, приставы и казаки будут удалять за любую дерзость. Перекрикивая всех, порядком в зале стал командовать пожилой пристав, буквально за пару минут он навел сравнительный порядок, а в уголок для обвиняемого, в этом мире он не был оформлен в виде решетки, ввели какого-то растерянного мужичка. Мне тоже пришлось стоять, Но шуметь и хулиганить в отличие от купечества я не собирался. Встать, суд идет. Зал зашелестел, вошел пожилой судья в мании. Дело слушается в составе его благородия судьи Боброва Дмитрия Олеговича, при секретаре Скаминовом, инициировано прокуратурой республики, заявление за подписью его благородия Губачинского. Прокуратура обвиняет его благородие Хомякова. Судья, несмотря на возраст, читал хорошо поставленным зычным голосом и перебил сам себя, когда Хомяков, когда его упомянули, встал. Вы можете пока сесть, я скажу, когда вставать. Так вот, прокуратура обвиняет. От прокуратуры был ни много ни мало сам прокурор города, тот самый Губачинский. Он вставал, говорил тихо, уверенно и совершенно игнорировал зал, который при его словах гудел и шумел. «Да это ты его подставил, чтобы дружка своего повысить!» — крикнул кто-то из зала, и крикуна тут же увели приставы, причем пока тащили, незаметно врезали по ребрам. Ну что, гуманизм в этом мире не в почете. Прокурор даже не обернулся на это проявление народного гнева. Процесс сдвигался достаточно шустро, обвинение самостоятельно возбудило уголовное дело, теперь просило для Хомякова задержание под стражей в местном околотке, полицейском каземате, так сказать, под замок и в клетку. Свидетелей не было, все цыгане арестованы и перевезены в Челябинск, туда послан запрос, однако прокурор сам признавал, что тамошняя прокуратура скорее всего в передаче цыган откажет, их посадят там за факт контрабанды. Китайцы, как это часто бывает, от наказания уйдут, цыгане не могут точно описать подельников, потому что все они на одно лицо. Но вы же понимаете, Павел Андреевич, участие челябинцев заведомо затянет дело, — поднял глаза судья. Они уже передали нам заверенные протоколы, — твердо ответил прокурор. Я не о том, — отмахнулся судья. И хотя подобный вольный диалог не предусмотрен процессом, Бобров продолжил. Здесь и сейчас никто не оспаривает возбуждение уголовного дела. Вот вы просите заключить его под стражу, а следствие благодаря тому, что ваши свидетели в Челябинске, продолжится год-два. Я судья и должен взвешивать ситуацию в целом. Немного подумав, он указал пальцем на Ангелину, помощник прокурора. Да, ваша честь, она встала так быстро, словно внутри нее была натянутая пружина. Напомните нам, старикам. Это он лукавил, Губачинскому не больше 50 лет. Наверное, не хотел, чтобы прокурор выглядел при всем честном народе глупо, если что-то не вспомнит или спутает. Эдакая профессиональная этика. А какие основания для задержания под стражей предусмотрены законом? Статья 108. Личность не установлена, не имеет места жительства в республике, уже нарушалась мера пресечения, она загибала пальцы, а судья при каждом утверждении кивал, скрывался от суда или органов правопорядка. Имеются основания считать, что скроется от правосудия. Зал загомонил, но судья его полностью проигнорировал и перевел взгляд на стоящего в полный рост Губачинского. «Что вы выбираете?» — спросил он тоном телеведущего, который просит выбрать одну из двух шкатулок. «Считаю, что он может скрыться от правосудия. Почему? У него есть квартира в Москве, вот выписка из столичного реестра. Откуда это она у вас так быстро? Боюсь спрашивать. Впрочем, неважно. И вы считаете, что он убежит в Москву?» «Да, ваша честь, убежден». «Убежит», — задумчиво повторил судья и перевел взгляд на сжавшегося в комочек Хомякова. «Думаете, убеждены, предполагаете?» Судья посмотрел в мутноватое окно, где ветер шевелил кроны двух массивных старых берез. Зал молчал, затаив дыхание. Судья окончательно умолк. «Предполагаете, что скроется?» — все тем же задумчивым тоном, вынырнув из своих размышлений, продолжил судья. «Однако суд в своих решениях не может основываться на предположениях. Суд, посовещавшись на месте, решил, в прошении об аресте его благородия Хомякова, отказать, назначить домашний арест. Определение будет изготовлено и выдано в установленные сроки. На этом все, дальше ваша работа, прокуратура». Судья встал, старший пристав дисциплинированно пророкотал: «Всем встать, суд идет», и мне потребовалось еще довольно много времени, чтобы просто покинуть зал суда, потому что немедленно возникла толкучка на входе в зал. Когда я вышел, то уже не смог пообщаться с Ангелиной, она укатила вместе со всей своей бандой на служебной машине. Среди толпы, ближе к дороге, кто-то махал мне рукой. Это был рослый китаец Игорь, который стоял возле своего экипажа и делал мне приглашающие жесты. «Да не повезу я вас ни в какой торговый дом», — отмахнулся он от двух толстеньких купцов, которые осаждали его, как гномы орочью крепость. Я уже заказан вот тем господином. Нет, нам не по пути. Давай, садись. Меня три раза пытались забрать. Один даже угрожал хлыстом. Я сел к нему, и мы немедленно куда-то покатились. На мой удивленный взгляд он ответил. Все утро тебя ищу. Хорошо, извозчики подсказали, где видели тебя. Через четверть часа мы остановились возле ничем не примечательного дома в китайском квартале, прошли по узкому проходу между построек, куда-то поднялись, и я оказался в квадратном полупустом помещении с множеством столов, что-то вроде обеденного зала кафе в часы, когда до открытия еще далеко. Игорь, который из вводных рассказал только, что тебя хотят видеть уважаемые люди, притащил меня и усадил за низенький столик к двум китайцам, кивнул обоим, бросил коротко «я жду снаружи» и исчез в проходе. Оба китайца были молчаливы и, казалось, чем-то расстроены. Правого я уже видел, это был тот с сединой крепкий мужик, что встретил меня с Пенелопой и передал привет мадам Кукушкиной, про которого я предположил, что он из местных триад и, кажется, не ошибся. Короткие волосы, одежду носит так, будто он бывший военный, хотя, черт его знает. Второй, неожиданно для китайца, высокий, длиннорукий, на груди через распахнутый ворот национальной рубахи видна часть татуировки дракона. Длинные, черные как смоль, словно он был индейцем, немытые волосы, спадали ему на плечи. Несмотря на полутьму, на нем были круглые черные очки, а на одной из рук, которыми он беспокойно теребил пустую чашку, не хватало мизинца. Прежде всего, подал голос триада, спасибо, что откликнулись и приехали, господин Аркатлий. Желаете чая? Черный, зеленый, а есть улун? Решил выпендриться я, это, наверное, от нервов. Триада равнодушно кивнула и сделал жест кому-то в глубине зала. Всего в зале было еще человек 6, но рассажены так, чтобы сидели далеко, не мешали. Видите ли, сегодня ночью произошли события, подбирая слова, начал триада, и мне не показалось, что они про того мордоворота, что напал на меня в переулке. Был арестован один груз и один человек. Хомяков, китаец с татуировкой на груди, вздрогнул и сказал что-то резкое триаде, тот поморщился и что-то бросил в ответ. Уже знаете, был на суде. Хомяков не арестован, а помещен под домашний арест. Это мало что меняет, Аркатлий. Начались далеко идущие процессы, и был арестован груз. Мой груз, прорычал татуированный и стукнул по столу кулаком, после чего гневно посмотрел на триаду. Интересные у них тут разборки, главное, чтобы махач в стиле кунг-фу фильмов не начался, а то ненароком зашибут. И хуже то, упрямо продолжил какую-то мысль триада, что подобный груз не единственный. В квартале уже прошли 3 обыска, а как вы, должно быть, слышали, с китайцами мало кто соглашается работать. Но очень маленькая цифра, скороговоркой выдал татуированный и снова попытался прожечь в триаде дыру сердитым взглядом. Кажется, я начинаю что-то понимать. Глава 11. Судя по их поведению и многозначительным взглядам, груз принадлежал татуированному. Кстати, тот факт, что они не представились, немного раздражал. В грузе была контрабанда или что-то краденое, в общем, заведомо противоправное. Мужик справа, триада, был ответственен за перевозку, иначе с чего бы такие охи, вздохи и претензии? Кто несет риск случайного изъятия груза полицией, своеобразного форс-мажора, вопрос спорный. После очередной короткой перепалки на китайском, триада обратился ко мне. Мы бы хотели, чтобы вы взялись за тот груз, что арестован пограничниками. Как адвокат, мне принесли чай, он был обжигающе горячим, так что мне не удалось сделать даже глоток. Не получится. Груз арестован имперскими чиновниками. Нет, перебил меня татуированный, сделав свое лицо еще более недовольным. Мои бойцы из сопровождения смогли сбежать, но они точно видели, что это были оперативники нашей прокуратуры, республиканской. Хотите, их приведут, они сами расскажут. В этом нет необходимости. Я сделал останавливающий жест. Раз они так говорят, значит, так и было. Но, по документам их зачитывал судья, задержание произвели именно имперские пограничники, причем никто, кроме них, даже не упоминался. Цыгане и груз у них, вероятнее всего, сейчас они в Челябинске. Вам понадобится адвокат оттуда, и определенно, это будут челябинские суды. Вторая проблема, это не география. Тот, кто заявит права на криминальный груз, сразу же подписывается под тем, что является соучастником преступления, связанного с товаром. На то он и нелегальный груз. Триада молча покивал, словно я подтверждал какую-то его ранее озвученную мысль. Господин Аркатлий, Как юрист, скажите, а могло ли быть, чтобы наша прокуратура арестовала груз и передала коллегам из Челябинска? С юридической точки зрения, нет. Точнее сказать, механизмы межведомственного взаимодействия очень сложные и громоздкие даже для передачи материалов дела и обвиняемых между регионами. А мы вообще, республика. Короче говоря, просто передать побитых цыган в ночи. Юридически так быть не могло. С другой стороны, в реальном мире всякое бывает. И как правило, когда происходит что-то странное, это или чья-то глупость, или чья-то хитрость. Оба китайца синхронно кивнули так, что мне тоже захотелось кивнуть в ответ. Нужен другой адвокат из Челябинска. Хорошо, медленно проговорил Триада. Но у нас в квартале тоже проходят обыски. Мы заметили, что вы, молодой приезжий адвокат, не чураетесь нас, китайцев. Ну, я не знал, что ответить. Задумался. Не рассказывать же им про картинки в школьном букваре «Миру мир все люди братья» и глубокую идеологическую основу Советского Союза, которая продолжает незримо работать и спустя 30 лет после его распада. Решат, что я псих, прирежут и похоронят по китайскому обычаю. Меня так воспитали. Сложно объяснить. Короче, вы это к тому, что в городе нет адвоката, к которому может обратиться китаец. Китайский торговец, например, китайский торговец, у которого прокуратура и полиция производит обыск по делу Хомякова, если точнее, хитро улыбнулся Триада. Ну смотрите, в целом я не против. Заключим договор, сейчас проговорим цены, я помогу защищать права такого торговца или нескольких. С другой стороны, я не волшебник, если что-то криминальное все же найдут, у них не будет ничего незаконного. Триады подчеркнул слова «у них». «Я просто вас предупреждаю о таком варианте». Триада многозначительно пожал плечами, не сводя с меня взгляда. Мой чай стал чуть холоднее, и я смог его пить маленькими глоточками, что давало мне возможность обдумать ситуацию. Я возьмусь участвовать в обысках, как адвокат и защитник. Это труд, он должен быть оплачен. Договоримся. Вы передали наше уважение мадам Кукушкиной, было время, передал. Но дальше вы уж сами... Хорошо, лошадка цокала копытами по брусчатке, достаточно долгая и ответственная встреча вымотала меня, Игорь сочувственно бросал на меня извиняющиеся взгляды. Ты прости, Аркадий, я тебя не подвел, просто все знают и видят, что мы общаемся, а тут такая ситуация. Вот они и попросили, срочно. Все нормально, Игорь, не забивай себе голову, просто работы прибавится. Тебе, кстати, тоже. Триады тебя наймут для того... чтобы ты меня постоянно возил. Не говори этого слова, пожалуйста. Какие триады? Нет никаких триад, просто мы в квартале поддерживаем друг друга, споры решаем мирно. А Хомяков, выходит, вас крышевал, и теперь все пойдет кувырком, что делал? Ничего, вези меня на рынок, там, говорят, есть какой-то старик Есев, старый сапожник, который любит со всеми поговорить и все про всех знает. Видимо, да. Как мне удалось выудить из Игоря, местный аналог интернета, блогерства и социальных сетей в одном флаконе, старик Есев, про которого мне рассказала библиотекарша, для полноценной работы требовал немного денег, водки, хлеба, чтобы кормить воробьев и старой обуви, за которой мне пришлось съездить к Филиппу, который уже вывез мои вещи из съемной комнаты и всем своим видом показывал недовольство от эксплуатации его персоны. «Ты мне очень помог, кузен. Для чего еще нужны родственники?» Похлопал его по плечу. «Кстати, ты так и не сказал, чем занимаешься?» 100 раз рассказывал. «Когда придешь к тетке, она мне все уши прожужжала. Меня наняли по одному делу, работаю днем и ночью, буквально. А где ты спишь? Я не сплю. Так чем ты занимаешься-то?» Он недовольно вздохнул. «В конторе лесной и егерской службы оформляю пропуска, наряды, первичную документацию. Понял, еще увидимся». К старику Есифу была очередь. Впрочем, очередь, где можно сидеть на лавке и невозбранно слушать большой объем циркулирующих слухов, меня тоже устраивало. Водку и хлеб я купил заранее, старые туфли, наследство от прежнего Аркадия, которые и правда требовали ремонта, болтались в холщовой сумке. По рынку бродили торговцы с помещенными в специальные ранцы переносными самоварами, предлагающие с пылу с жару чай на розлив и горячие пирожки, так что я еще и поел, пока впитывал информацию по интересующему меня делу Хомякова. И да, он, конечно же, стал персонажем номер один, так сказать, топ в рейтинге. Итак, его благородие барон Хомяков брал взятки, это никем не ставилось под сомнение. Но важнее было не это. Вольный город жил сельским хозяйством, английской промышленностью, мастерскими и торговлей, в том числе, не вполне законной. Грузы уходили и приходили, налоги и прочие поборы, пошлины платились с большим дисконтом, с учетом взяток. Для бюджета это был минус, он регулярно и мощно недополучал налоговые сборы, и речь шла о колоссальных недостачах. Плюсом было то, что правила игры, то есть кому, сколько и за что, были выверены и отлажены. Это был фактор стабильности. Купцы в таких условиях могли закладывать суммы в себестоимости и уверенно вести дела. Никто не брал больше положенного, суммы взяток калькулировались по неофициальному, но понятному и твердому прайсу. Многие торговцы из имперских городов использовали кустовой как транзитный коридор, как надежный перевалочный пункт. Что будет завтра? Этот вопрос живо волновал купечество, по крайней мере ту его часть, которая была завязана на торговлю за пределами республики. Остальные обыватели обсуждали эту тему просто в качестве развлечения. Сейчас, в режиме реального времени, шли обыски в здании самой фискальной службы, в домах ее руководителей, в особняке Хомякова. Состоялось несколько арестов чиновников пониже рангом. В каждом из мест затяжных следственных действий была толпа зевак, некоторые из которых приходили на рынок к старику Есифу и в режиме нон-стоп сливали информацию, обменивались ею и снова уходили. Были среди них, что вполне логично, и журналисты. Я отловил торговца с переносным самоваром и оплатил всем желающим чай с баранками. Тут становилось интересно. А еще это объясняло, почему после трех не очень удачных обысков, китайцев перестали трясти. На них просто не хватало рук. Город гудел, как встревоженный улей. На улицах шептались про золотой унитаз Хомякова, но лично я считал, что народ, как водится, фантазирует. И почему в разных мирах и народах так популярна концепция золотого унитаза? Что-то мне подсказывает, что у живого и крайне богатого Рокфеллера унитаз был, если и дорогой, то все равно керамический. Благодаря тому, что информация изобиловала второстепенными подробностями, вечером, при свете фонарей, я встретил усталую Ангелину, которая вышла из фискального управления. Просто знал, где ее искать. «Ангелина, позвольте отвезти вас домой». В отличие от нее, я большую часть времени удобно сидел, потому что хваткие рыночные торговцы, видя стихийную встречу у Есифа, продавали сладости, алкоголь, даже сдали мне в аренду раскладное кресло. Вид у нее был крайне уставший и несчастный. «Что вам надо, Аркадий? Я весь день на ногах. Предок, помоги, я 18 рапортов и протоколов составила за сегодня, столько даже во время сессии не писала. Просто хочу довести красивую девушку до дома. Я с удовольствием пригласил бы тебя в ресторан, но ты сейчас, наверное, хочешь спать. Кстати, купил тут у китайцев термос, так что у меня есть горячий чай». Кое-как мне удалось затянуть ее в экипаж. Игорь, все это время старательно сидящий спиной, чтобы лишний раз не показывать, что он китаец, тронул лошадку. О, блаженство! Маковой росинки с утра не было. Павел Андреевич, великий борец с коррупцией, устало выдала Ангелина, после того, как выпила полкружки теплого сладкого чая. Ангелина, а если бы я тебе сказал, что цыган с грузом задержали твои и передали погранцам, что бы ты ответила? Она устало фыркнула и наморщила очаровательный носик. Не верь слухам, Аркадий, я сама перечитывала протоколы и рапорты имперцев. Задержали они. Конечно, это не случайность, кто-то навел, так часто бывает, и наши к операции заранее готовились. Ты бы знал, насколько прогнила вся наша система. Проводив девушку до порога ее дома, плюхнулся в экипаж и попросил отвезти меня в офис. Игорь, скажи, а если человек останется на изнанке надолго, что будет? Дворянин, простой, ему нужен артефакт, который поддерживает пребывание на изнанке, или зелье специальное принять, его из макров готовит, или ему следует сломя голову бежать в портал поскорее, иначе можно и помереть. На то он и простой. Это ваше дворянское братье может там сколько угодно гулять. Ну, пока зверье не нападет, конечно. Емкий ответ. Спустилась ночь, и я вспомнил про нож и того громилу, которого забыл на изнанке. Смог он отбиться от монстров, и как у меня получилось активировать клинок. Я незаметно для себя уснул, убаюканный мерным покачиванием экипажа. Хотя в первые дни пребывания в этом мире мне казалось, что моя задница станет плоской и деревянной от бесчеловечной тряски местных транспортных средств. «Не у тебя получилось», — недовольно проухал Филин прямо над моей головой. Мы летели над лесом, причем он, несмотря на свой внушительный размер, красиво и грациозно парил, а меня словно тащило по вещённым на веревке, безвольно и неаккуратно. «Слушай, ты меня отвлекаешь, и вообще, ты мало того, что приемный, так еще дурной и беспокойный», — заворчал Филин. «Поговори с Шилом сам, наизнанке, там многое становится иным. Все, не мешай». Он сделал резкий взмах крылом. Экипаж тряхнуло на повороте, я проснулся. «А как мне с ножом поговорить? Как оказаться наизнанке? Попросить Игоря отвезти в Травинок или к порталу Пасюкова?» Пока я переваривал короткие и не вполне понятные слова предка, мы приехали, Игорь высадил меня, на прощание пожелав, чтобы ночью он меня не разбудил срочным вызовом на обыск. Спать не хотелось, к сожалению, какой-то домашней одежды у меня не было. Был парадный английский костюм, с рубашкой, туфлями и прочим. И был старый измочаленный набор прежнего Аркадия, который я напялил, чтобы не изнашивать новый. Мне в подсобку нужна какая-то койка и кресло, если уж на то пошло. Разжег лампу, заперся в подсобке, присел на стул, достал и повертел в руке нож, попытался мысленно обратиться к нему. Внезапно, без видимых причин, нож в руке завибрировал и меня неаккуратно вышвырнуло наизнанку, где я чуть не упал. Горная круча, камни, впереди расселена. Тут день или вечер, но светло. Знакомое место, именно тут я оказывался буквально вчера ночью. Интересно, а из китайского квартала куда-то на травку высаживала? Другая стартовая точка, или это из-за руки Пенелопы? Что там говорила вредная птица предок? Поговори с ножом сам, мысленно обратился к клинку, прошептал, как это работает, один раз в сутки, перенос и возвращение, по моему желанию. Я люблю тепло, в моей голове как поезд прошлась эта длинная мысль, после чего нож в руке как-то поерзал, как зверек, который укладывается поудобнее и затихает. Так, буду считать, что этот СМС от артефактного клинка. Выходит, с одной стороны старый китаец прав, мне не хватает силёнок, чтобы его активировать. Грубо говоря, это не я его везу, а скорее он меня транспортирует. И срабатывать эта штука будет один раз в сутки, в оба конца. Ну, не так и плохо, свой личный ход наизнанку, хотя и с особенностями эксплуатации. Мысленно поблагодарил клинок и убрал его в ножны. Что теперь? Подойдя к краю расселины, заглянул вниз и не обнаружил там громилы. Ни живого, ни мертвого. Зато на противоположной стороне расселины, среди камней валялся кто-то или что-то темное, в количестве трех объектов. Достаточно далеко, рассмотреть не удается. Шейси, почему вы валяетесь не с этой стороны? Холод безжалостно продирал до костей, хотелось кашлять. Спуститься вниз рискованно. Подняться на той стороне будет еще сложнее. Можно обойти, пройдя вверх по склону, не очень близко, зато безопасно. Прошло, по меньшей мере, полчаса. Мои мышцы, особенно икры ног, протестующе ныли, однако я добрался до начала расселины, поднявшись вверх по склону, после чего уже в более легком темпе спустился в обратном направлении. Искренне надеюсь, что нож срабатывает в любой точке, потому что переть обратно настроения не было. По дороге в изобилии попадались чахлые кусты, в том числе засохшие, но ни одного зверя или птицы. Дойдя до темнеющих на светло-сером фоне объектов, я констатировал, что Никитка пребывание наизнанке не пережил. Рядом с его трупом валялись два убитых монстра изнанки, с явными следами тяжелых ударов по голове. Сам громила лежал тут же, рядом с потухшим кострищем, у него было зверски перегрызено горло и вскрыта брюшная полость. Неприятное зрелище. Следы не позволяли восстановить события детально, но, видимо, он выбрался наружу, разжег из найденных тут же веток местных кустов нечто вроде костра и пытался согреться. Двоих он убил, а дальше еще какое-то количество врагов его атаковало и сумело таки победить. Либо они, действуя как шакалы, сидели и ждали, пока костер догорит, а громила ослабнет от пребывания наизнанке. Трудно сказать точно. В любом случае, зря он отказался сдаваться мне. Я аккуратно, чтобы не измазаться, обыскал его, ничего существенного по карманам не нашел, только бензиновую зажигалку, несколько медных монет, небольшой перочинный ножик, который, несмотря на невзрачный вид, был хорошо наточен, и два небольших мутно-розовых макро. По всей видимости, этим ножом он вскрыл монстров и достал добычу. Макро я присвоил, остальные предметы брать не стал, слишком приметные, не дай предок найдут при обыске. Никита смертв. Тащить его на лицо было бы глупо и опасно. Просто бросать тут, не по-людски. Я выбрал промежуточный вариант. Потратил некоторое время, расчистил от камней небольшое углубление, затащил его тело туда, положил на глаза монеты. Не силен в покойниках, но у этого были широко распахнутые глаза, которые не желали закрываться, пришлось прижать монетами как брусом. Его имущество, кроме мокров, положил сверху, потом заложил тело большим количеством местных серых камней, пока не сформировал минимальный овальный курган, насыпь. Устал, надо бы домой. Ах да, Филин сказал, что нужно гонять иллюзию на изнанке, чтобы прокачать ее и меня самого. Эхе, чертыхнулся, присел на камушек, стер со лба пот. Зверски хотелось пить. Иллюзия. На камнях стоял и будто бы даже шевелился большой рыжий сеттер, моя первая в этом мире успешная иллюзия. Соседский пес, которого я иногда встречал в подъезде в прежнем мире, большой и дружелюбный, чью кличку я так не узнал. Засекаю по китайскому роликсу время. Либо время тут течет иначе, или иллюзия держится минуту и 31 секунду. Творю новую, в этот раз уже свой образ. Я разошелся, забыл про жажду и усталость, потратил битый час, но слегка продвинулся в творении иллюзий. Во-первых, они могли держаться уже почти 3 минуты. Во-вторых, они немного шевелились. Живой человек или животное не стоит как вкопанная или восковая фигура. Стол, да, но стол не привлечет внимание монстра или опасного для меня человека. Так что, пес, я сам, Игорь с его веселой улыбкой, в последний раз, даже недавно похороненный Никитос. Ну это, пожалуй, перебор, к покойному надо иметь уважение, да и появление его после исчезновения будет крайне подозрительным. Навалилась усталость. Думаю, хватит на сегодня. Достал и активировал нож. Я стоял в своей подсобке, мне очень хотелось пить и вообще, прийти в себя, посидеть. Словно издеваясь над моей усталостью, в дверь офиса робко негромко постучали. Ну идти твою в качель. Надо полагать, приперся Игорь, звать на следственные действия в китайский квартал. Вот откуда у прокуратуры столько сил, ведь сегодня целый день обыски творили, должны же они спать. Снова постучали. Спрятал нож, нетвердой походкой вышел из подсобки, отпер дверь. Это был не Игорь. Что вам угодно, любезнейший, в столь поздний, я особо выделил это слово интонацией, час, глава 12. Можно, молодой, немного потерянного вида паренек жестом руки попросил разрешения зайти. Кому может понадобиться консультация среди ночи? Я красноречиво посмотрел на часы и угрюмо кивнул. Можно, только учтите, полчаса моего времени стоит 10 рублей. Я уселся за свой стол, усадил его, поправил часы, по привычке демонстрируя свое липовое благосостояние. Посетитель представился и стал, периодически почему-то зависая, видимо так, со сбоями, в нем происходил мыслительный процесс. Рассказал, как его друга и босса безвинно скрутила полиция, обнаружив в его квартире свежий труп какого-то цыгана, и что сейчас полиция, не проявляя фантазии, недвусмысленно вымогает у него взятку. Сказал он это с интонацией «денег у нас нет, вы денег у меня занять хотите, или что?» — удивился я. Паренек нахохлился, оскалился, кажется, даже хотел что-то сказать, но промолчал. Потом после некоторых раздумий, опять завис, выдал. «Уважаемый, все дело в том, что босс не виноват, его действия в его же доме должны расцениваться, как самозащита. Более того, он не стрелял в покойного и не имел при себе никакого огнестрельного оружия. А полиция что говорит? А полиции все равно. Говорит, что цыганов в регионе и так много, что они каждого обыскивать и допрашивать будут. Гильзы на экспертизу не взяли, показания свидетелей проигнорировали. Получается, они просто пытаются доить денег с ветерана. Ваш босс воевал, ветеран, в 23 года, именно, с гордостью в голосе ответил посетитель. Владимир Алексеевич 3 года своей жизни отдал на борьбу со степняками. Награжден 3 медалями, получает военную пенсию. Как в этом мире все странно, тихо, чтобы он не слышал, пробормотал я. Получается, пытаются доить вашего босса, продолжил громче. Занимательно, даже очень. Скажите мне, как вас там, Китов Павел Юрьевич? Павел Юрьевич, мои услуги дорого стоят. Вы это понимаете? Понимаю, ответил он. Я не знаю, хватит ли на данный момент средств у босса, чтобы расплатиться с вами. Но у меня есть другое предложение. Какое? Услуга за услугу. Он потеребил одной рукой другую в явном беспокойстве. Учитывая ваш опыт и навыки, я думаю, у вас получится высвободить моего босса, потратив лишь некоторое время. Однако, как вы понимаете, мы не совсем добропорядочные люди, и рано или поздно, вам может пригодиться услуга с нашей стороны. Что думаете? Я не буду пользоваться услугами бандитов, ответил я без раздумий. Собственно, в моем мире мне такое предлагали регулярно, особенно в 90-е. Правда, тут другой мир и прошлая мудрость может давать сбой. Сугубо из уважения к тому, чем занимался ваш босс в армии, я составлю вам компанию в участок, а мои услуги он просто оплатит в рассрочку. Составите расписку. Именно, я потер лицо обоими руками, чтобы прогнать сон. Кожа ладоней была сухой и шершавой. А теперь в двух словах вводные, более конкретно. Кто напал? Прямо в квартире? Убийство там же? Двое. Второй убежал? Выстрел с какого расстояния? Кто вызвал полицию? Китов, подняв глаза к потолку, как будто там находились подсказки, временами зависая, стал сбивчиво отвечать. Я грохнул раскрытой корочкой о стекло конторки полицейского на входе в участок. Боец, тайком дремавший, уткнувшись в журнал так, чтобы не были видны прикрытые глаза, вздрогнул и уставился остекленевшим взглядом. Адвокат Филинов, дежурный офицер в каком кабинете, полицейский расправил плечи, придал себе важный вид, показал направление, всем своим видом показывая, я вовсе не спал, а исправно исполнял долг. Китов ухитрился незаметно проскользнуть следом, вообще не показывая никаких документов. Ручка заедала, я навалился сильнее и попал в кабинет дежурного по участку, который возмущенно поставил чашку чая на пачку рапортов. «Кто такой? Чего надо?» Я усмехнулся, невозмутимо зашел, прикрыл дверь и без приглашения плюхнулся на стул напротив него. Судя по Китову, он остался прямо за дверью, чтобы бессовестно подслушивать. Ну, главное, что офицер его не видит. Мое благородие, адвокат Филинов. Знаешь такого? Ты, мил человек, почто гражданина шамана Владимира Алексеевича арестовал? Я улыбнулся во все 32. Недавно состоявшиеся похороны, на которых я был гробовщиком, единственным зрителем и по совместительству виновником смерти, назовем это так, плюс отсутствие сна напрочь выветрили из меня остатки страха, в том числе перед этим взорвавшимся боровом в погонах. Ой, целый адвокат, держите меня семеро, не будешь ли ты меня своими статейками из закона пугать? Иди в коридор, пиши жалобу, а я, быть может, соизволю ее утром рассмотреть, брезгливо поднял губу офицер. А этот бродяга совершил убийство на почве национальной ненависти к цыганам, потому что он с ними воевал. Он со степняками воевал, а не с цыганами. Понаберут в полицию из деревень. Считаешь, что человек, который провел 3 года в степи, способен спутать ордынца с грязным бродячим музыкантом? Цыгане – это гитара, водка, медведь, песни заунывные, догадание по руке. Считаю, что у меня свежий труп, крепкие подозреваемые преступления, раскрытые по горячим следам. Чё, погоны жмут? Жертва нападения в собственной квартире, без предполагаемого орудия и упущенный второй нападающий, ярко выраженная халатность при исполнении должностных. Ты любишь свободу выбора. К примеру, люблю, когда что-то весомое предлагают, отчего ж не любить? Будет тебе предложение, даже 2, в каждую руку, на выбор. Итак, ты и твои бойцы арестовали ветерана и героя войны, честного человека. Наем клейма ставить негде. И гражданина, русского, местного, ранее несудимого, на которого разбойно напали в его собственном жилище 2 цыгана, один из которых в переполохе прихлопнул другого. И теперь, вместо того, чтобы искать убийцу, вы, бездарная шайка головорезов, по ошибке получивших полицейские жетоны, бросили в каталажку жертву покушения, который сам же вызвал полицию. И когда мы утром дружной толпой приедем в суд, ты косноязычно попытаешься рассказать свою невнятную версию событий о том, что ветеран якобы поймал на улице цыгана, затащил его на шторе, как паук в свое жилье, потом держал, одновременно выстрелил в себя с 3 метров, видимо, по твоей фантазии, у него руки такие длинные, после чего вызвал полицию, а пистолет скушал, судя по тому, что вы его не нашли, верно? И какова вероятность, что суд поверит в эту сказку бабушки Патефоновны? Самодовольная улыбка постепенно сползла с лица офицера, сменившись на тревожное выражение. И прямо утром, в зале суда, моего подопечного отпустит, но это не будет конец истории, а нет, это только начало. Там, в моем офисе есть тарифы. Тарифы? Какие такие тарифы? Тарифы моих услуг, которые соответствуют рекомендациям адвокатской палаты. 50 рублей за час занятости при участии в полицейских и прокурорских процедурах. А сколько пройдет часов до момента, когда гражданина хорошего отпустит? Вот и считай, на листочке, в столбик. И сразу после суда он мне эту сумму заплатит под квитанцию, А потом я вспомню, что есть статья 16 нашего гражданского уложения, по которой убытки, причиненные республиканскими, в том числе охранными, органами, подлежат возмещению независимо от их вины. И я обращу требование, но не к тебе, а нет, к твоему управлению. И когда казначейство твоего управления заплатит мне 100 рублей или 300, оно захочет узнать, ну просто любопытно станет ему, а кто тот доблестный офицер, из-за которого они расходуют свою скудную казну на адвокатов, и они тебя, голубчик, морально на лоскуты порвут, а когда остынут, то еще и вычтут всю эту сумму до копейки из твоей незаслуженной зарплаты, и когда ты жене не принесешь получку, то второй раз тебя на лоскуты порвет уже твоя благоверная, в том числе потому, что она мало поверит в эту байку про ветерана и адвоката, а поскольку она женщина, то быстрее поверит в то, что ты эти деньги потратил на блудных баб. Заслушавшись моей цветастой истории, офицер непроизвольно приоткрыл рот. Поэтому я тебе, конечно же, не страшен, а вот та лавина, которую я обрушу на твою лысеющую голову, это да. А вот теперь мы переходим ко второму варианту. Мы сейчас идем, и ты выпускаешь шамана на все четыре стороны, возвращаешься в кабинет, достаешь шкалик водки и пьешь за то, что, слава предку, пронесло. «Боялся я тебя». Офицер встал, нащупал табельное оружие и сунул в кобуру. «Да никто тебя не боится, адвокат. И твоего этого прощелыгу никто не арестовывал. Что ты такое говоришь?» «Я такой приказ отдавал, я такой приказ не отдавал. Он сам приехал дать показания по поводу криминальных событий, исполнить этот, как его, гражданский долг, и никто его не держит». С этими словами офицер попятился в коридор, а я с живым интересом следил за его телодвижениями. «Семен, открой камеру». Вот он, сам попросился пересидеть пока ночь, вдруг опять прорыв и твари шастают. Мы же завсегда граждан оберегаем, никто его не арестовывал, не было такого, не надо тут путать и глупости говорить, и пугать меня не надо, тем более блудными женщинами. Забирай его и уходите, я вас не знаю, показания потом городовой возьмет. Ходит тут, рассказывают мне. На улице я залюбовался звездами. Однако, Владимир Алексеевич, с освобождением. Ваш товарищ мне предлагал, чтобы вы гонорар мой отработали, скажем так, услугами. Мы чем попало не занимаемся. Тезка российского певца степенно поправлял одежду и стряхивал пылинки от полицейской камеры, словно стараясь избавиться от следов правосудия. Это по профилю. Приходите через пару дней, как дым рассеется от всех этих событий, переговорим. И, воля ваша, но я бы квартирку сменил. Цыгане народ семейный, тот доходяга своим родственникам другую историю смерти убитого расскажет, и вы будете в ней виноваты. Могут попытаться отомстить. Ну, это просто мнение. Мы крепко пожали друг другу руки и разошлись. Времени на сон осталось категорически мало. Что-то полицейских чинов в моей жизни становится слишком много. Обыск в лавке мистера Шея, если я правильно понял его имя, длился уже второй час. Коротко переговорив с представителями диаспоры, я попросил остаться только самого хозяина и представителя местной народной дружины. По просьбе Игоря убрал из своего лексикона слово «триады», который якобы служил мне переводчиком, хотя большую часть времени мы втроем вообще хранили молчание. По моей просьбе остроглазая девушка-подросток из семьи хозяина лавки, вообще-то определять возраст китаянок дело неблагодарное, принесла мне крепкий кофе, чтобы я был бодрячком после бессонной ночи. Со стороны все это выглядело странно. Я, дружинник и пожилой невозмутимый хозяин лавки сидели на удобных травяных пуфиках и пили. Я кофе, а эти двое какой-то хитрый китайский чай, и с буддистским спокойствием наблюдали, как следователь полиции в сопровождении трех полицейских, из которых только один был настоящим оперативником, а еще двое неловкими патрульными, учиняли обыск, без энтузиазма роясь в имуществе. Лавка торговала посудой и прочей хитрой утварью, а также сувенирами. Раздался звон, неуклюжий полицейский расколотил какую-то овальную керамическую лампу. И, непроизвольно замычал следователь и зыркнул в мою сторону. 11:09. Участник сыскной группы разбил посуду, лампу, стоимостью 25 копеек, негромко подсказал мне дружинник. Стоимостью 5 рублей, закончил я и сделал очередную запись в блокноте. «И, он же сказал 25 копеек, правда? Вам, наверное, послышалось». Я обернулся к дружиннику. 5 рублей», — невозмутимо повторил дружинник, который имел слабое отношение к этой лавке, но доказать это было очень сложно. «И зачем вы все записываете?» — спросил меня следователь с подозрением в голосе. «Графа замечания и возражения к протоколу обыска. Вам понадобится несколько дополнительных листов, начиная с грубейшего нарушения. Субъекту обыска не предоставлен переводчик и не разъяснены права. Так вот же он, переводчик». Следователь ткнул пятерней в дружинника. «Он мне переводит, а не вам. Как вы его собрались указать в протоколе? Как подтвердите его знание русского и китайского? Каким документом? Вы даже имени его не знаете. Как тебя зовут, любезный?» — спросил следователь. «Моя не понимать вопрос», — невозмутимо ответил дружинник. «Мало говорить русский. Плохо. Не понимать. Вы сучьи дети». 11:10. Следователь сыскной группы, ни к кому конкретно не обращаясь, сказал: «Сучьи дети. Но вот это же контрабанда». Следователь потряс в руке здоровенной изящной фарфоровой вазой. «Чего это вдруг? Изготовлено в этом квартале, так сказать, этими самыми руками. Да вот еще, это же дорогущий фарфор из Китая, а таможенные документы вы отказываетесь представлять». «Возражаю. Керамическая посуда местного происхождения. С чего вы решили, что это фарфор, чтобы делать такой смелый вывод? Разбираетесь в технологии изготовления и классификации, и документ о своем образовании в этой сфере покажете? Никакие документы мы не отказываемся представлять, но, так как в грубейшие нарушения правил переводчик не был предоставлен, то такой запрос от вас этому уважаемому человеку просто непонятен». Зашла та же девушка-подросток, я отдал ей чашку и сказал спасибо. «Вот, девушка, например, тоже не знает русский. Как же она понимает?» — состроил скептическую мину следователь. «Не знаю русский. Не понимать. Пожалуйста», — она кивнула и удалилась. «Ладненькая какая, и идет как плывет», — залюбовался я, глядя ей вслед. «Я все еще ссылаюсь на далекое постановление 77, дающие право любым народам жить в кустовом, и там нет ни слова про обязательное знание языка. А еще повторно обращаю внимание, что в постановлении на обыск не указаны фамилия и имя субъекта следственных действий. Да мы просто не знаем, как его зовут. А что, в УП так и написано: не знаешь, как зовут, можешь нарушать норму об указании имени сколько влезет. И я изыму эту фаянсовую вазу для экспертизы, не смею препятствовать. Вы же, наверное, помните, что нужно составить дополнительный акт об изъятии, в нем тщательно описать предмет, в том числе, при наличии надписей, переписать их дословно. Что написано на вазе?» Следователь покосился на вазу и сузил глаза, глядя на размашистые черные иероглифы на боку. «Там же надпись на китайском. Нужно указать перевод текста. Ну или допускается их точное повторение. Как у вас с каллиграфией и знанием мандаринских иероглифов? Мне кажется, что там написано для цветов, ну то есть это цветочный горшок, местного производства, кустарный, сопроводительные документы не требуются. Дорогая хозяину лавки вещь, память о бабушке, стоит 65 рублей, ну, это я на случай, если вы расколошматите и его. А пока акт, изъята неизвестная круглая вещь у неизвестного лица. Класс, я в восторге. Что потом пойдет на экспертизу? Как доказать, что именно она изъята именно у этого китайца, ума не приложу. И, сукин сын, я все равно изыму». 11:13. Следователь, ни к кому конкретно не обращаясь, сказал: «Сукин сын. Ладно, Аркадий, как там тебя, пошли покурим. Отчего бы не сходить», — сделав жест дружиннику, чтобы продолжал присматривать за лавкой, вышел на свежий воздух. На улице в китайском квартале было не души, но я голову даю на отсечение, что за нами следят буквально из каждой щели. «Чего ты добиваешься, адвокат?» Следователь достал портсигар, предложил мне папироску, я отказался. «Все как обычно, защищаю права граждан. Не лепи Горбатого, не играй на публику, мы тут одни». Мне не нравилась его манера с места переходить на «ты». «Так и ты не строй из себя поборника. Я же понимаю, что ваших прокурорские напрягли, а полиции, это все нужно как коровье седло. Составляй протокол, как есть». Обыск провели, перещупали 100 тысяч предметов, копались 2 часа. Наркотиков нет, запрещенного оружия нет, контрабанды нет. «А что будем делать с этой вазой?» — выпустил струю дыма следователь, явно намекая на небольшую взятку. «А делай что хочешь. Ну изымешь, ну проведешь экспертизу, ну окажется, что контрабанда. И что? После полгода мытарств, от которых ты станешь седым, а я чуточку богаче, суд обяжет гражданина Сунь Цзы заплатить положенные 25 рублей таможенной пошлины и полтинник штрафа, и всего делов. А мне все это время будет платить китайская община за борьбу с твоим беззаконием. Угадай, насколько меня такой расклад пугает? Ладно, хрен с ней, с вазой. Попроси хоть чая насыпать в отдел. Насыплем, составляй протокол. Но я хочу, чтобы ваших сюда как можно меньше присылали. Еще 4 места будет. Дашь на лапу, если я возьмусь обыски проводить, я могу. Только чай, не борзей. Могу попросить тебе пару ваз для дома подарить. Ты ж понимаешь, что в квартале нет ничего незаконного. Не надо мне лепить Горбатого про честных китайцев. А я и не леплю. Они не дурнее нас с тобой. Когда случился шухер, они тоже подготовились к шмонам. У них если что и есть, то все спрятано и явно не здесь. Что ты можешь решетом тут землю просеивать, ничего интересного не найдешь. Пошли протокол писать, потушил бычок следователь. В глазах его светилась вселенская тоска служебного пса, которого обделили сахарной косточкой. Глава 13. Полина Этьеновна, мы сидели в ее кабинете и задумчиво взирали на двух свидетелей, которые собственными глазами видели, как геройски погиб почти не пьющий Стрижов. Два разбойного вида мужика с робостью первоклассников в кабинете директора школы сидели и боялись лишний раз шелохнуться. Я стоял посреди кабинета в полный рост и держал руки в карманах. Глядя на добрых молодцев, печально выдохнул, а мадам Кукушкина терпеливо ждала более понятной реакции в отношении двух предложенных свидетелей. У Зураба есть судимость? Две. А что? Сейчас покажу, что меня, как бы это выразиться, смущает. Без раздумий ткнул пальцем в правого мужичка, ему ближе идти до дверей. Вы, голубчик, подождите в коридоре, отойдите и не подслушивайте, а вы останьтесь. Второй остался, проводив товарища взглядом. Когда дверь закрылась, я стал к свидетелю спиной и принялся неторопливо задавать вопросы, давая время ответить, но сами ответы не запоминал и не записывал. Куда вы поехали? Какое было число и месяц? Который час? Откуда вы езжали? Тип экипажа? Как звали лошадь? Какой масти? Кто сидел на поводьях? Какая была погода? Во сколько прибыли к порталу? Кто был в здании портала? Заходили вместе со вторым? Кто шел первым? Во сколько дошли до дома Стрижова? По какой причине вообще поехали? Как был одет Стрижов? Какая прическа? Цвет волос? Сколько пробыли там? В дом заходили? Что вы там вместе делали? Во сколько уехали? Сколько тварей напало? Сколько метров до вас? Как они выглядели? Почему вы ушли? Почему не напали на вас? Вы были вооружены? Чем? На изнанке вас кто-то сопровождал? Фамилия? Вы доложили хозяйке об инциденте? Кто конкретно докладывал? В каких выражениях? Вспомните. Кукушкина водила головой то на меня, то на него. Мужичок запыхался, но старался ответить на все вопросы. Теперь молчите. Нет, пересядьте туда и повернитесь в сторону. Я пригласил второго, усадил и принялся задавать ему те же вопросы, пусть и в произвольном порядке. По мере того, как он тоже отвечал, лицо Кукушкиной вытягивалось. Причина была простой, ответы одного свидетеля крупно и недвусмысленно не совпадали с ответами другого. Голубчики мои, вы очень помогли, нам бы теперь с хозяйкой переговорить, наедине, хорошо, спасибо. Мужики просветлели лицами и ушли, довольные тем, что вроде как помогли. Они надежные люди и несудимые оба, как ты и просил. Да это-то как раз ладно, переодеть можно, причесать. Я сел напротив и пристально посмотрел ей в глаза. Мадам Кукушкина была откровенно красивой. Если ее дочь будет такой же красивой через 25 лет. Тьфу, а чем это я? Надо о деле думать. Врать тоже надо уметь, вздохнул я. Вы видите, что они, как говорили в одной неважно где, крутил барабан и не угадал ни одной буквы, ну, то есть, они твердо стоят на своем, молодцы, но по деталям видно, что они оба врут, как сивые мерины, еще и по-разному врут, мы можем согласовать их легенду, проработать, они запомнят, а чего это ты, Аркаша, заставляешь меня оправдываться, ты у нас адвокат, ты и предлагай, вижу, что посыпались они, вижу, не нагнетай, хорошо, терпеливо ответил я, хорошо, что мы оба это видим. Мне нужен Платон, как там его по батюшке. Его знают в суде, как моего писаря Истряпчего. Тем более он подходит, раз знают. К тому же, у него глаза честные. И причина натуральная, а не то, как эти. Нам велено было от лица хозяйки спросить, когда он думает съезжать. Туфта, как у нас в Серпухово говорят, галимая. Платон ездил передаточный акт подписывать. акт не подписан. Ойли, ни за что не поверю, что в ведомстве прекрасной Полины Этьеновны нет умельца, которые сделают так, что акт станет подписанным, причем так искусно, чтобы даже эксперт не отличил. А зачем? До решения суда мы не приступим к разработкам. Полгода ждать? Да ну, Полина Этьеновна, у меня для вас, в связи с этим, подарок. Причем, как хороший подарок, он сделан вот этими самыми руками. Я подал ей упакованный в конверт документ за собственной подписью и печатью. Печать адвоката Филинова, законом не запрещена печать, в империи иногда встречается для тех, у кого одиночный кабинет, как у меня. Китайцы сделали мне печать в благодарность за то, что отбиваю их от полиции. Слыхала об этом? Она бегло читала документ, несколько раз возвращалась и перечитывала. Интересно получается. Однако это всего лишь мнение. Официальное юридическое заключение адвоката, который считает, что так как передаточный акт подписан, вы праве уже приступить к разработкам на бывшей земле Стрижова. Буквально с завтрашнего дня. У тебя еще нет доверенности от сына. Это, конечно, было бы очень выгодно, растягивая слова, сказала Кукушкина, но это всего лишь мнение. Решение суда, это тоже всего лишь мнение. Правда, человека, которому мантию вручил закон, а если точнее, то власти Кротовский. Письменное мнение, в обоих случаях. И дело не совсем в этом документе, а дело в вас. Вот вы не специалист в законах, так, допустим, Кукушкина с непроницаемым лицом придвинула заключение к себе. Вы обратились к тому, кто в законах разбирается и даже имеет об этом лицензию адвоката. И он дал за своей подписью заключение о том, что право владения к вам перешло, со ссылкой на статьи и разъяснения судебных инстанций. И что вы вправе пахать, сеять, если бы наизнанке пахали и сеяли, вправе строить, ну и искать мокры, конечно же, тоже. И этот документ снимает с вас любую ответственность, кто бы ни стал возражать против разработки. Ваш ответ: не знаю, не понимаю, не разбираюсь. Вот заключение, вот мнение адвоката по делу покойного Стрижова, что могу и имею право. Не согласны? Идите доказывайте ему или в суд. Эта бумага перекладывает ответственность на меня, а вы в любом случае действуете законно и добросовестно. Это очень важно, действовать законно. Я подумаю. Что ты хочешь за заключение? Осторожно подбирая слова, спросила Кукушкина. Полина Этьеновна, мы с вами практически семья. Кстати об этом, обидишь девку, я тебе тестикулы откручу. Понял? Конечно. За заключение мне достаточно вашей дружбы и обещания, что вы дадите отработать и вторую половину долга, как только появится подходящее сложное дело. Если справишься с этим, мягко ответила хозяйка заведения. Почему спрашивал про Зураба? У него судимость имперская или наша, давнишняя, Моздок и Калужская область. Драка и участие в разбое. Давно уже, больше 20 лет. Это не твоего ума дела, но я там кое-кто подправила, так что его судимость невозможно найти, для имперских властей он чист. И что ты к нему пристал? Ну, вот зачем тебе Зураб, Платон и Зураб? Затем, что они верные вам люди, адекватные и головой пользуются по назначению. Прошу разрешения их задействовать в нашей истории. Они те двое, которые видели смерть Стрижова. И в это любой поверит, что вы их именно их послали с важными документами и без охраны, потому что Зураб сам себе охрана. Именно так. И что старый опытный джигит спас бы своего коллегу, трезво оценив ситуацию. Зураб никогда не скажет, что сбежал от драки. Он смелый. В той ситуации он бы погиб вместе с документами и подвел бы вас. Он бы полез в драку, в которую его не зовут, вопреки верности вам. Ну, если с такой точки зрения он бы меня никогда не подвел. Вот и договорились. Я не дала согласия, Аркадий. Куда ты лезешь поперек паровоза? Полина Этьеновна, мне уже срочно пора бежать. Завтра в 7 вечера у вас, хорошо? И я рассчитываю на ваших людей. Ладно, иди уже, кровопийца. Кукушкина с лицом, довольным как у кота, объевшегося сметаной, принялась перечитывать заключение. Обыски, обыски, допросы некоторых китайцев. Там было скучно до безобразия, китайцы на все вопросы, включая вопрос о своем имени и фамилии, отвечали с блаженной улыбкой на устах, что не понимать, плохо говорить по-русски. Если обыски проводились в китайском квартале, то на допрос таскали в полицейское управление в центре. Следователь устало задавал свои 30-40 вопросов, касающихся дела Хомякова. Свидетель-китаец меланхолично повторял один и тот же ответ. Следователь его скрупулезно записывал и переходил к следующему. В графе подпись ставился иероглиф, и мы с Игорем везли свидетеля обратно. Следователи позволяли члену ТРИ, то есть народной дружины, присутствовать на процедурах в роли моего помощника, для чего у него даже был портфель из грубой кожи. Все понимали, что это попахивает идиотизмом, и со стороны это выглядело, как игра, кто кого переупрямит. Я бы товарищей китайцев на прочность не стал проверять, они стену построили от степняков, а это не хрен собачий, это чистое упорство, воплощенное в миллионы тонн камня. Через два дня один из следователей по фамилии Крыжовников торжественно притащил на допрос какую-то всклокоченную тетку и радостно предъявил нам в качестве переводчика и знатока китайского из института. Мы сделали вид, что ничего не происходит, потому что понимали, очередной китаец не отвечает не ввиду незнания языка, а потому что не хочет, и наличие переводчика ничего не принципиально поменяет, он просто будет отвечать «не знаю», «не помню», «впервые про такого слышу», «затрудняюсь» и прочие емкие, наполненные вселенским смыслом ответы. Глупо было бы предполагать, что найдется китаец, который сознается, что его крышевал Хомяков, и он лично передавал ему мешок денег. Во-первых, для коррупционных схем были триады, никто лично в руки ничего никому не давал. Во-вторых, дураков, чтобы добровольно присесть рядом с бывшим главой фискальной службы, среди китайцев не было точно.